Глава 25. В жизни каждого мальчика, при нормальном ее течении, наступает момент, когда у него возникает пламенное желание отправиться на поиски кладов. Это желание внезапно обуяло Тома. Он устремился к Джо Гарперу, но не застал его дома. Отправился к Бену Роджерсу, но тот ушел удить рыбу. Вскоре он наткнулся на Гека Фина Кровавую Руку. Гек был подходящий человек. Том отвел его в сторонку и под секретом сообщил ему свой план. Гек согласился. Гек всегда соглашался принять участие в каком бы то ни было предприятии, сулившем развлечение и не требовавшем капитала, так как располагал в обременительном изобилии тем временем, которое не деньги. «Где же будем рыть?» — спросил Гек. «О, везде попробуем». «Да разве везде зарыто?» «Ну нет, зарыто в особенных местах, Гек. Иногда на островах, иногда в сгнивших сундучках под оконечностью сука старого засохшего дерева. Как раз там, где тень падает в полночь, а чаще всего в домах, где водятся привидения». «Кто же это зарывает?» «Ну, воры, конечно, неужто не понимаешь? Не директора же воскресных школ». «А почем я знаю? Будь у меня деньги, я бы их не зарывал, а истратил и пожил бы в свое удовольствие. Да и я тоже, но воры не так действуют. Они всегда зароют, да так и оставят». «А потом разве не приходят за кладом?» «Нет, они всегда собираются, но обыкновенно забывают знаки или умирают. Деньги так и лежат и ржавеют, пока кто-нибудь не найдет старую пожелтевшую бумажку, на которой написано, как найти знаки. И бумажку эту приходится разбирать целую неделю, потому что написано большую частью знаками и гигроглифами». «Гира... как?» «Гироглифами. Ну, это значит такие фигурки и узоры, которые с виду как будто ничего не значат». «Ты что же, нашел такую записочку, Том?» «Нет». «Да как же мы найдем знаки?» «Обойдемся и без знаков. Зарывают всегда или в доме с привидениями, или на острове, или под засохшим деревом, у которого один сук торчит. Мы уже пошарили малость на острове Джонсона. Можем и еще пошарить. А за тихим ручьем есть дом, где водятся привидения. Да и сухих деревьев там множество, целая куча». «И под каждым деревом зарыт клад». «Что ты мелешь? Нет». «Так как же мы узнаем, под которым он зарыт?» «Будем рыть под всеми». «Что ты, Том? Ты ведь это к нам все лето рыть придется». «Что ж такое? Зато подумай, вдруг мы находим медный котелок, а в нем сотня долларов, все ржавые и блестящие, или сгнившую шкатулочку, битком набитую алмазами, а? Каково?» Глаза у Гека загорелись. «Мне этого много. Куда мне столько? Давай мне сотню долларов, а алмазов не нужно». «Ладно. Ну, а я так не брошу алмазов. Из них есть такие, что стоят $20 штука. А дешевле 6 битов или доллара ни одного не найдешь». «Ну, будто». «Верно. Всякий тебе скажет. Разве ты никогда не видел алмаза, Гек?» «Нет, не припомню что-то. У королей их целые груды». «Ну, королей мне не случалось видеть, Том». «Понятное дело. Но если б ты поехал в Европу, ты увидел бы. Они там целыми стаями скачут». «Разве они скачут? Ой, глупый». «Нет». «Так ты же сам сказал». «Вздор. Я только хотел сказать, что ты бы увидел, как они там не скачут, разумеется, Ну, на что им скакать? Но я хотел сказать, что ты бы увидел, как они там слоняются. Понимаешь? Как и все прочие. Вроде этого старого горбуна Ричарда. Ричарда? А по фамилии как? Никакой у него не было фамилии. У королей всегда только одно имя. Да ну. Верно. Ну, коли им так нравится, то их дело. Но я бы не хотел быть королем с одним именем. Точно негр. Ну, послушай, где же мы начнем рыть? Не знаю. Не попытать ли под старым засохшим суховатым деревом на холме? За тихим ручьем? Идет. Они раздобыли сломанную кирку и заступ и отправились за 3 мили. Придя на место, усталые и вспотевшие, прилегли в тени соседнего вяза покурить. «Мне это нравится», — сказал Том. «Мне тоже». «Скажи, Гек, если мы найдем клад, что ты будешь делать со своей долей?» «Буду есть пирожки и пить содовую воду каждый день и ходить в цирк каждый раз, как он приедет. Весело поживу, будь покоен». «А копить не будешь?» «Копить? Зачем?» «Ну, на черный день». «Ну, это мне ни к чему. Вернется батька в деревню, запустит лапу в мои денежки, если я их не растрачу раньше, и живо им глаза протрет. А ты что будешь делать со своими, Том?» «Куплю новый барабан, настоящий меч, красный галстук, щенка-бульдога и женюсь». «Женишься?» «Непременно». «Том, да ты рехнулся». «Вот увидишь». «Да ведь хуже этого ты ничего придумать не мог бы, Том. Посмотрел бы ты на моих отца и мать. Побоище. Только и знали, что драться. Я помню, мне ли не помнить?» «Это ничего не значит. Девочка, на которой я женюсь, не станет драться». «Том, я уверен, что они все одинаковы. Всякое готово загрызть человека. Лучше подумай об этом хорошенько. Я тебе говорю, подумай. Как зовут девочку?» «Она вовсе не девочка, она барышня. Но это все равно. Одни говорят девочка, другие барышня. Они все тоже выходят. Так как же ее звать-то?» «Я тебе скажу когда-нибудь, только не теперь». «Ладно. Будь по-твоему. Только если ты женишься, то я уж совсем один останусь». «Вовсе нет. Ты будешь жить со мной». «Ну, бросим это, да начнем копать». Они работали с полчаса, обливаясь потом. Ничего не отрыли. Провозились еще полчаса. Тот же результат. Гек сказал: «Всегда они так глубоко зарывают». «Иногда не всегда. Обыкновенно нет. Мы, должно быть, попали не на то место». Они выбрали другое место и снова принялись рыть. Работа на этот раз пошла довольно вяло, но все же продвигалась кое-как. Некоторое время они рыли молча. Наконец Гек остановился, оперся на заступ, отер рукавом капли пота со лба и сказал: «Где мы будем рыть, когда кончим здесь?» «Я думаю попытать под старым деревом на Кордичском холме, за домом вдовы». «Да, пожалуй, место подходящее, только вдова-то не отберет у нас деньги, Том. Земля ведь ее...» «Отберет! Ха-ха-ха! Пускай попробует! Клады всегда принадлежат тому, кто их нашел. Все равно, на чьей земле». Это замечание решало вопрос. Снова стали рыть. Немного погодя, Гек сказал: «Мы, наверное, опять не в том месте роем. Как ты думаешь?» «Странное дело, Гек. Ничего не понимаю. Иной раз ведьмы впутываются. Может, и теперь какая-нибудь замешалась? Пустое. Ведьмы днем не имеют силы. Да-да, конечно, я и забыл. О, теперь знаю, в чем дело, дурни ж мы с тобой. Ведь нужно рыть на том самом месте, куда тень от сука падает. Полночь. Тьфу ты, пропасть. Значит, мы все время работали зря. Теперь придется бросить и прийти сюда ночью. А даль-то какая? Тебе можно будет выбраться ночью? Непременно пойду. Мы должны прийти сюда ночью, а то кто-нибудь увидит эти ямы, догадается, что тут есть клады, и откопает. Ну, так я приду ночью и мяукну. Ладно, а инструменты спрячем в кустах. Мальчики вернулись сюда около полуночи и уселись поджидать тень. Место было пустынное, час по старинным преданиям зловещий. Духи шушукались в листве, привидения сновали в чаще, глухой лай собаки доносился откуда-то издалека. Филин отвечал на него своими гробовыми звуками. Эта мрачная обстановка действовала на мальчиков, и разговор у них не клеился. Когда, наконец, по их расчету наступила полночь, они отметили место, где приходилась тень, и принялись рыть. Надежды их начинали крепнуть. Увлечение росло, и вместе с ним усердие. Яма становилась все глубже и глубже, но всякий раз, как заступ натыкался на что-нибудь, и сердца их замирали от радости, за нею следовало разочарование. Это оказывался камень или кусок дерева. Наконец Том сказал: «Не стоит и копать! Гек, видно, опять не туда попали». «Как же не туда? Как раз там начали рыть, где была тень». «Знаю. Но тут другая причина». «Какая же?» «Время-то мы на удачу определили. Видно, начали либо слишком поздно, либо слишком рано». Гек даже заступ уронил. «Вот оно что», — сказал он. «Плохо дело. Придется бросить. Никогда нам не угадать время точка в точку. Да и страшно здесь в такую пору, когда ведьмы да привидения рыскают кругом. Я все время чувствовал, словно кто-то стоит за мной, да боялся повернуться. Может, и спереди стоит кто-нибудь, дождет случая, чтобы наброситься. Меня дрожь пробирает все время, пока мы здесь. Да и мне страшновато, Гек. Они ведь почти всегда зарывают мертвеца вместе с кладом, чтобы он стерег его». «Господи!» «Да, зарывают. Я всегда слышал». «Том, мне совсем неохота подымать возню там, где есть мертвецы. С ними, брат, шутки плохи». «Я тоже не люблю их тревожить, Гек. Вдруг он выставит свой череп, да скажет что-нибудь». «Не говори, Том! Страшно!» «Правда твоя, Гек. Мне тоже не по себе. Послушай, Том, бросим это место и попытаем счастье где-нибудь в другом». «Ладно, пожалуй, оно лучше будет». «Только где?» Том подумал с минуту и сказал: «В доме с привидениями, вот где». «Ну его! Не люблю я домов с привидениями, Том. Мертвец, он, может быть, и говорит, но, по крайней мере, не подкрадывается в саване так незаметно, что ты и не услышишь, пока он не просунет тебе голову через плечо, оскаливши зубы, как делают привидения. Я такой штуки не выдержу, Том. Да и никто не выдержит». «Да, Гек. Зато привидения бродят только по ночам. Они не помешают нам рыть днем». «Это, положим, верно. Однако же, много таких людей, которые не пойдут в дом с привидениями ни днем, ни ночью». «Да ведь это потому, что не любят ходить туда, где был убит человек. Но в этих домах никто еще ничего не видал даже ночью. Только синие огоньки вылетают из окон, а не настоящие привидения. Ну уж, если где увидишь синий огонек, Том, так знай, что и привидение тут же поблизости. Это ясно. Потому ведь ты знаешь, таких огоньков ни у кого нет, кроме привидений. Да, это так. Но днем-то они не показываются. Так чего ж бояться? Ну хорошо. Попробуем искать в доме с привидениями. Хотя, по-моему, это опасно. Тем временем они спускались с холма. Внизу, среди озаренной луною долины, стоял заколдованный дом со всем особняком. Забор вокруг него развалился, вьющиеся растения взбирались на крыльцо. Труба покривилась, угрожая падением, стекла были выбиты, один угол крыши обрушился. Мальчики постояли немного, всматриваясь в него и поджидая, не вылетит ли из его окна синий огонек. Потом, разговаривая вполголоса, как требовали время и обстоятельства, повернули направо, чтобы держаться подальше от зловещего дома, и вернулись домой лесом в обход Кардиджского холма.